На этот раз в огне мы провели гораздо больше времени, чем раньше. Оно и понятно, столица далеко. А я, пользуясь тем, что было немного жутковато, прижалась к лорду-директору, спрятав лицо у него на груди и прислушиваясь к сильным ударам сердца магистра. И хотелось, чтобы полет длился, длился и длился. Но вскоре пламя угасло, а ноги утонули по щиколотку в высоком ворсе ковра. «Я принесу туфельки для тебя. Подождешь?» — тихо спросил Риан, обнимая чуть крепче. «Мне и так хорошо», — решила я, все так же прижимаясь к нему. «Мне тоже». Голос магистра вдруг стал хриплым шепотом. И я передумала насчет своего «хорошо», отошла, причем меня отпустили сразу, огляделась. Большая комната была лишь с одной каменной стеной, три остальные являлись застекленными. И так как здесь было сумрачно, горело лишь две свечи на столике, сервированном для одной персоны, то сверкающая огнями столица была видна отчетливо. «Как красиво!» Я подошла к стеклу, разглядывая городской пейзаж. «Как много огней! Домов!» Мимо пронесся огромный красный дракон, за ним еще несколько, и ящеры со всадниками, и грифоны. И они не просто летали, а придерживались отметок на высоких столбах, и потому казалось, что над городом течет несколько рек и стел. Как изумительно прекрасно! Я насмотреться не могла. Не ожидал, что тебе так понравится. Риан подошел, осторожно обнял за плечи и спросил. Не холодно? А то кон тянет, я принесу шаль. Не надо! Я подняла голову и улыбнулась тому, кто значительно возвышался надо мной. «Мне хорошо!» Мне действительно было очень хорошо, и совсем не от пейзажей столицы. «Сейчас вернусь!» Риан наклонился и осторожно поцеловал мои волосы. А потом действительно ушел, а я так и стояла, закрыв глаза и словно заново переживая его осторожное прикосновение к моим встрепанным после вечерней пробежки волосам. Удивительное ощущение. И я была очень благодарна Даре за ее требование сказать «да». Правда, в этом я ей никогда не признаюсь. Внезапно за дверью, точнее, одной из двух имеющихся здесь дверей, послышался женский голос. Знакомый такой. В следующее мгновение дверь распахнулась, и я услышала. «Риан, у нас неприятности!» Резко обернувшись, я встретилась взглядом с леди Тьер, которая запнулась, увидев меня. На матери лорда-директора красовалось темно-красное, обтягивающее превосходную фигуру платье. Волосы были уложены в высокую прическу, откуда спускались тщательно завитые локоны, а макияж на ее лице был столь хорош, что я бы скорее назвала леди ровесницей ее сына. Но на этом мои личные неприятности только начинались, потому что я отчетливо слышала торопливые шаги, а затем и властный, очень повелительный голос, который требовательно вопросил. «Где твой сын, Тангира? Когда он мне так нужен?» И в комнату, обойдя застывшую в дверях леди Тьер, стремительно вошел император нашего государства. Это властное лицо с орлиным профилем и хищным, колючим взором не узнать было невозможно. Я мгновенно склонилась перед повелителем Темной Империи. Пауза, в течение которой меня внимательно разглядывали, и ощущение такое, словно я этот взгляд кожей ощущаю. А затем медленно, чуть растягивая слова, император произнес. «Тангира, верно ли я понял, что из-за этого недоразумения твой сын отверг мою дочь?» Молча продолжаю склоняться перед императором. Что ж, радовало лишь одно. Остаток моей жизни я буду видеть это властолюбивое чудовище только на поздравительных открытках и золотых монетах. Однако ответ леди Тьер меня изумил. «Брат, при всем моем уважении ты говоришь о моей будущей дочери и избраннице твоего любимого племянника». «Замечательно!» – прошипел император. «Меня решили поучить манерам». А затем несколько неторопливых шагов и приказное. «Посмотри на меня, милое дитя!» Я бы, может, и не посмотрела, но жесткие пальцы, схватив за подбородок, вынудили выпрямиться и едва ли не запрокинуть голову. Император был крайне высок. Повелитель пристально вгляделся в меня и вынес вердикт. Да, очаровательная, но все же немного заурядная личика, а в остальном чистокровная человечка, северянка, старшая в семье, в меру гордости, слишком много упрямства. И что только он нашел в тебе, милая? Это было вопросом, но отвечать мне не хотелось. Жду, напомнил повелитель, хищно усмехнувшись. Хороший вопрос, пробормотала я. К сожалению, ответом я не располагаю, ваше императорское величество. Одна из черных бровей была насмешливо вздернута, но допрос еще не завершился. Подцепила лорда и довольна, да, милая? Я, конечно, промолчала, но гнев, вероятно, промелькнул во взгляде. «Надо же!» Император отпустил меня и даже отошел на шаг. «Маленькая, слабенькая и ничтожная, а гордости хоть отбавляй!» Распахнулась вторая дверь, не та, откуда появились высокопоставленные нежданные гости, и вошел лорд-директор, следом четверо слуг. Риан, как и матушка, от неожиданности на миг застыл в дверях, но тут же пересек комнату, встал рядом и произнес: «Дядя, не ожидал. Впрочем, раз вы заскочили на огонек, позвольте представить вам мою избранницу и невесту, госпожу де Юриате». На губах императора появилась неприятная улыбка, а затем он произнес: «Риан, не хочу тебя огорчать, но я никогда не признаю сие недоразумение будущей первой леди империи, а леди Тьер по определению получает данное звание». Лично меня такое положение дел вполне устраивало, но, судя по тому, как напрягся стоящий рядом лорд-директор, ему было совсем не все равно. И тут вмешалась леди Тьер. «Брат, не хотелось бы тебя огорчать, но в данном случае ни твой запрет, ни отсутствие твоего благословения ничего не решают. Дея, дорогая, будь так любезна снять перчатки. Твоя скромность, несомненно, радует, но, боюсь, не та ситуация». Снять перчатку я не успела. Император шагнул столь быстро, что на мгновение словно растворился. Затем схватил меня за руку и когтем мгновение разрезал перчатку. Черный бриллиант неожиданно сверкнул багряно-алым, затем золотым и после мягко засветился темно-фиолетовыми всполохами. Мою ладонь император фактически уронил. Зато на меня был направлен очень страшный взгляд. «Как я и говорила», — мягко, почти извиняясь, произнесла леди Тьер, «Риан более непригоден ни для одного из лелеемых в твоих фантазиях династических браков». И мне неожиданно улыбнулись. «Не могу сказать, что огорчена данным фактом». Император молча развернулся и подошел ближе к стеклу. Там остановился, скрестил руки на груди, мрачно уставился на свою столицу. Риан же осторожно обнял меня, привлек к себе и тихо спросил: «Хочешь уйти?» «Уйти хотелось, но только с магистром, и потому я отрицательно помахала головой». На губах магистра появилась невероятно счастливая улыбка, и даже присутствие императора вдруг утратило всякое значение. «Любопытно!» Резкий неприятный голос повелителя заставил вздрогнуть. «Не та ли это адептка, которая партнер Дроу, что занимается частным сыском в Ордаме и была замечена в заговоре с артефактором Арсио Нкером?» Так как рядом стоял лорд Тьер, чувствовала я себя в безопасности, потому и молчать не стала. «Никакого заговора не было!» Повелитель Темной Империи медленно развернулся ко мне, вновь насмешливо вскинул бровь, а я продолжила: «Лорда Нкера я видела тогда первый и последний раз. Он заинтересовал нас с офицером Найтесом, так как именно его искали прибывшие в Раддок тролли, отравленные черной гнилью». Пауза, затем насмешливые слова императора. «Надо же! Не солгала ни единым словом!» Запоздало понимаю, что император, как сильнейший из ныне живущих магов, вероятно, определяет ложь так же, как Юрао. Ну, так я и не собиралась лгать. Однако повелитель этого не знал и попытался зайти с другой стороны. «Так значит, сговора с Рианом Тьером «У вас, юная госпожа Риаты, не было?» «Нет», — уверенно ответила я и увидела напряженный взгляд леди Тьер, которая явно опасалась, что я скажу что-то не то. А вот лорд-директор не опасался. Его руки все так же спокойно обнимали мои плечи, и я была благодарна за это доверие. «Хорошо», — император неприятно улыбнулся. «Тогда как получилось, что вы надели полученный от артефактора Харенга на лорда Тьера до первой брачной ночи? Желали привязать влюбленного директора рождением ребенка? Или просто выполнили приказ артефактора в обмен на полученного духа золотого дракона?» Риан напрягся, леди Тьер поморщилась, а вот я, вместо того, чтобы оскорбиться, задала вопрос. «А как получилось, что этот самый Харенга вдруг оказался украден из вашей сокровищницы?» Руки лорда-директора внезапно ослабели. У леди Тьер глаза округлились, а император возмущенно смотрел, но меня это не остановило. Мне просто любопытно. Древний артефакт семьи Тьер украден во время нападения на родовой замок неизвестными. И вот проходит 30 лет, и один из артефактов украден вновь. «Из вашей сокровищницы!» «Наталкивает на размышления, не так ли?» «Да и я!» Меня мягко развернули спиной к императору, осторожно погладили по щеке и ласково попросили. «Вспомни, где ты находишься и с кем разговариваешь». «Ага, значит, у лорда-директора подозрения в отношении дяди имеются, но озвучивать их очень неблагоразумно». И тут прозвучало. «Моя милая госпожа Риате! Если вас так интересует моя сокровищница, я с удовольствием вам ее покажу».